Глава 14. Удивительно, но в этот раз обошлось без приключений. Понятно, что наша инвалидная команда сумела преодолеть несчастные 7 километров до спрятанных мотоциклов только часа за 3, когда солнце начало ощутимо склоняться к закату. По пути Гауптман почти непрерывно скрипел зубами от боли. Стонать при недочеловеках, показывая свою слабость, считал неуместным. Мне на его телесные и душевные страдания было наплевать, поэтому я постоянно стимулировал фашиста пинками по жопе, стараясь попасть по копчику. Мотоциклы оказались именно в том месте, где мы их и оставили. Никто нашу нычку не обнаружил. И завелись они сразу, без капризов. «Ну, живем», — радостно сказал Альбиков, вытирая обильно струившийся по бледному лбу пот. Сержанту становилось все хуже и хуже. Видимо, контузило сильнее, чем меня, и пешую прогулку Хуршет перенес гораздо тяжелее. В таких обстоятельствах находка подходящего транспорта – просто чудо. Вот только как прорваться через переезд? Ждать темноты, чтобы потом ехать всю ночь по незнакомой дороге, рискуя заехать к черту в пасть или свернуть шею на первом же глубоком ухабе? Нет уж, увольте. Ты это, отдохни, Хуршет. А я пока сбегаю к переезду на разведку. «Ну, сбегай», — отвечает Альбиков. Вижу, что решение послать в разведку пацана дается сержанту с трудом. Но что он может поделать? Идти к железке самому, когда ноги еле переставляешь. Верная гибель. «Только не геройствуй, прошу тебя. Тихо сходи, понаблюдай и спокойно вернись. Не надо там никого убивать. Поднимешь шухер, нам же хуже будет». «Не волнуйся, сержант, шепотом пройду. Немца не упусти». Проверка на шум и бряк, подгонка снаряжения, патрон в патроннике, винтовка на предохранителе. Пошел. Выхожу к переезду со стороны железной дороги. Примерно в том месте, откуда я 2 дня назад сделал свой первый выстрел на этой войне. Вон и стреляная гильза лежит. Отсюда домик обхочется и площадка перед ним, как на ладони. Не видно только боковую стену, за которой тогда прятался Фриц, но то место будет хорошо видно со второй огневой позиции. Итак, что мы имеем? За 2 дня немчура успела неплохо здесь поработать. Переезд превращен в маленький, но крепкий опорный пункт. С обеих сторон железки дерево-земляные огневые точки. Хлипкие, в один накат, но это ведь не линия Маннергейма. В дзотах пулеметы. На огородике за домом позиция минометчиков. 2 подноса, если мне глазомер не изменяет. По крайней мере, на вид это именно ротные минометы. Стоят они в неглубоких, по пояс, окопчиках. Что еще? На первый взгляд, вроде все. На виду болтаются 4 солдата, да в дзотах сидит неустановленное количество живой неприятельской силы. Думаю, что не больше 2 человек в каждом укреплении. Троим там уже не развернуться, размерчик подкачал. Продолжаю наблюдение, и через час обстановка проясняется. Не так просты фашисты. На чердаке домика обходчицы тоже стоит пулемет. Просто он хорошо замаскирован. Не сомневаюсь, что чердак дополнительно укреплен. Сомнительно, что немцы устроят пулеметное гнездо, прикрытое тонкой дощатой стеной. Кстати, с чердака тянется провод полевого телефона. И скрывается в кустах на противоположной стороне дороги. Кстати, с чердака тянется провод полевого телефона. И скрывается в кустах на противоположной стороне дороги. А там, судя по периодическим шевелениям, и сидит главная ударная сила. Подозреваю, что под прикрытием кустов выкопаны окопы полного профиля, в которых засело не менее взвода. Не думаю, что немцы дурнее меня, а я бы там посадил человек 10-15. Тогда при атаке с любого направления, хоть с юга, хоть с севера, этот самый окоп оказывается на фланге атакующих. Сдается мне, что этот опорный пункт – передовая застава немцев. Иначе с чего бы им такой огород городить в своем тылу? Видимо, севернее железки – наши. Вот немцы и засели тут, окопавшись по полной программе. Понятно, что сплошной линии фронта нет, но в здешней местности он и не нужен. Достаточно вот так оседлать дороги, и ты контролируешь всю территорию. Понаблюдав еще минут 5, я сменил позицию. С этой точки я сумел гораздо лучше разглядеть подозрительные кусты. Моя догадка подтвердилась. Пусть и не взвод, но человек 10 там точно сидели. Причем при двух орудиях. Если это не ПТО, то я просто тупой. Все это в целом навевало не самые приятные мысли. Чтобы здесь прорваться, нужна рота полного состава с усилением в виде пары танков. Я-то надеялся, что переезд караулит человек 5-6. Тогда, действительно, можно было бы попробовать подкрасться втихаря и, под прикрытием самозарядки сержанта, закидать фрицев гранатами. А при данной диспозиции ловить нечего. Надо искать пути объезда. Эх, жаль, деда Игната с собой не взяли. Уж он бы нашел хитрую тропинку через лес, где не то что на мотоцикле, на бронепоезде можно проехать. Я уже собрался возвращаться к Альбикову, чтобы поведать ему неутешительную новость, но тут мое внимание привлек шум моторов. И что интересно, доносился он с севера. Немцы тоже услыхали подозрительный звук и засуетились. Болтающиеся без дела солдаты моментально нырнули в укрытие, которое я просмотрел. Из-за домика выскочили и заняли места возле своих орудий минометчики. Стволы пулеметов в амбразурах дзотов развернулись в сторону источника звука. Однако прошло минут 5 тревожного ожидания, прежде чем на опушку леса, метрах в 300 от переезда, задним ходом выехал шестиколесный броневик с башенкой. Ни на один увиденный досель немецкий образец он не походил. Да и цвет явно был другой. Неужели наши? Башня броневика повернулась в сторону переезда. На ней что-то вспыхнуло. Раздался негромкий хлопок и... Недалеко от полотна железной дороги рванул снаряд. Ох ты! Так у них в башне пушка стоит. Небольшого калибра, но все-таки. Сделав еще 2 выстрела... Оба снаряда рванули с небольшим недолетом от домика. Броневик врубил первую передачу и спокойно заехал под прикрытие деревьев. Понятно. Хотели вызвать ответный огонь, чтобы вскрыть огневые точки. Наверное, поэтому и выехали задним ходом, чтобы при начале обстрела сразу свалить. Примечание автора. Игорь просто не знает, что броневикам БА-10 полагалось двигаться в бою задним ходом, оберегая двигатель и расположенный под крышей корпуса, над головой водителя, топливный бак. Для удобства езды в корме размещались дублирующие органы управления. Но немцы тоже не дураки, не стали себя обнаруживать. Эх, сейчас бы рвануть к нашим, рассказать, как тут немцы укрепились, особенно про ПТО в кустах. Но черт возьми, как? 300 метров открытого пространства. И стрелять по мне будут с обеих сторон. Ползком? В белой рубашке и светлых брюках на фоне зеленой травы? Тоже не самый лучший вариант. Что же делать? Решение пришло неожиданно. Напасть на немцев с тыла. Завяжу бой, а там, глядишь, наши сообразят, что к чему, и навалятся с фронта. И опять, как при встрече с транспортной колонной, я понимал, шансы выйти из этой переделки живым равны 0. Стало быть, нехрен переживать, а надо работать в полную силу, без оглядки на опасность. Жаль, конечно, что при самом лучшем раскладе мне до противотанковых пушек не дотянуться. Ох, и умоются наши ребята кровушкой. А хотя... Дурная мысль, но почему бы не попробовать? Боясь передумать... Укладываю Симоновку поудобней. Левая рука сверху на гребень приклада, по пулеметному. Ну, понеслась. Длинными очередями выкашиваю расчеты минометов. Меняю магазин и засаживаю 10 пуль по чердаку. Сомнительно, что таким способом можно достать укрывшихся там пулеметчиков. Но вдруг... Теперь одиночными посидящим в замаскированных щелях рядом с домом солдатами. Эти хитрецы вырыли узкие окопчики почти впритык к стенам и накрыли их маскировочными щитами. Да так ловко, что я не смог их обнаружить, наблюдая целый час. Спалились ребятишки, только занимая свои места. 3 завалил, а 4, сообразив, что стреляют с тыла, причем с близкого расстояния, нырнул на дно щели и затихарился. Ничего, я его чуть позже достану. Смена магазина и рывок вперед. От остальных фашистов меня закрывает домик, поэтому 3 метров проскакиваю беспрепятственно. И вот я уже в мертвой зоне под стеной. Теперь с чердака меня не достать. Зато этих верхоглядов могу достать я. Колотушка в руку, отвинтить колпачок, дернуть за шарик и... в щель под маскировочный щит. А вот вторую в чердачное окно. Третью туда же, четвертую внутрь домика. Взрывы гремят почти одновременно. Вот уж никогда не думал, что когда-нибудь увижу практическое воплощение выражения «крышу снесло». И вроде гранаты не очень мощные. Чем же они изнутри чердачок укрепили, что ударная волна почти целиком вверх пошла? Ну, теперь, если там кто живой и остался, он уже не боец. А вот щель не мешает проверить. Щит унесло куда-то к ебеням, и содержимое укрытия видно отлично. Четыре тела, судя по позам, покойники. А, нет, один шевельнулся. Ну, мне пули не жаль. На очереди ближайший дзот. Дальний мне при всем желании не достать. А вот соседушки расположились метрах в 30. Им по мне стрелять крайне затруднительно. Амбразура смотрит на север, выход, соответственно, на юг. Однако они оказались шустрыми ребятами, не стали возиться с переносом пулемета, а принялись палить из винтовки через заднюю дверь. Видать, второй номер расчета старается. Правда, плохо это у него получается. Он меня не видит, лупит в белый свет, метров на 20 правее моего нынешнего местоположения. И чего ему привиделось за тем деревцем? Зато я прекрасно вижу обоих. Дзотик-то крохотный. Так, практически это перекрытая стрелковая ячейка. Первый номер так и стоит за станком. Бдит, зараза, а пушку караулит. А ну как оттуда красноармейцы толпой ломанутся. Всаживаю две пули в спину пулеметчику, а после короткой очередью валю стрелка. Теперь на моей стороне дороги живых врагов нет. Если я, конечно, засек при наблюдении все огневые точки. Ну, будем надеяться. Пожалуй, пора начинать второй тур марлезонского балета. Возвращаюсь на минометную позицию. В общем, глазомер меня не подвел. Миномет калибром миллиметров 80, почти точная копия нашего ротного. Примечание. 81-миллиметровый миномет ЦРВР-34 образца 1934 года. Вес 57 килограммов. А родной поднос, моя любимая игрушка, была на Балканах. Приступим, помолясь. С натугой вытаскиваю орудие из окопчика. Мне ведь и корректировать как-то надо, а отсюда не напрыгаешься. Бля, чуть спину не сорвал. Тяжелая ведь штука. Всего-то килограммов 60, но для пацана, хоть и тренированного, многовато. Это я по мужицкой привычке схватился, о чем сразу же пожалел. Ладно, дальше можно волоком. Ставлю свой прибор вплотную к домику. Так, теперь боеприпасы. Подтаскиваю поближе два ящика, по счастью, оставленных немцами наверху. Расстояние до цели небольшое, ствол можно сразу ставить почти вертикально. Разворачиваем. Грубое наведение есть. Теперь точное. Есть. Мину. Тоже непривычно тяжелое. Руки взрослого мужика помнят совсем иное. Сколько я этих штуковин в свое время перекидал. Мину в ствол. Пошла, родимая. Выглядываю из-за угла. Перелет. Разрыв встает метров на 100 дальше, спрятанной в кустах батареи ПТО с пехотным прикрытием. Ничего, подкорректируем. Давненько я не брал в руки шашек. Пошла вторая. Ну-ка глянем. Эх, мастерство не пропьешь. Лет 20 не стрелял, а со второй попытки попал. Ну, почти попал. Метров на 5 промахнулся. Что, в принципе, можно считать накрытием и переходить к поражению противника беглым огнем. В быстром темпе, с минимальным изменением прицела, выпускаю 5 мин. Под конец серии руки трясутся от напряжения, но результат компенсирует усталость. Надо же, как кучно легли. В одну пушку попал даже, кажется. Немчура, наконец, спохватилась. По домику принялись стрелять все наличные стволы. А они там не слабо подготовились. Два пулемета и винтовок не меньше полутора десятков. Мне теперь из-за угла не выглянуть. Ничего, у построек ведь не один угол. Осторожно выглядываю с противоположной стороны. Пожалуй, надо на пол лаптя правее. корректирую прицел и кладу еще пяток мин. Это мне послышалось? Вроде бы взрывов оказалось на парочку больше количества выпущенных боеприпасов. Снаряды противотанковых пушек детонировали? Сомнительно. Еще кто-то по немцам стреляет. Ладно, продолжим. Прицел можно не менять. Ну-ка, еще десяток. Вот ведь черт! На восьмом выстреле мины закончились. Что-то мало фрицы запасли. Или у них основной запас где-то рядом лежит, а на огневые они всего по десятку вынесли. Надо осмотреться, пока меня тут не прижали по-настоящему. А что это опять за взрывы? На детонацию совсем не похоже. Неужели наши врубились в обстановку и атаковали? Домик, конечно, замечательное прикрытие, но он же почти весь обзор и заслоняет. Тихо и аккуратно заползаю в узкий окопчик под стеной. Теперь можно и нужно поберечься. Полдела сделано. Надо ведь и для Красной Армии кого-нибудь оставить. Буквально по миллиметру высовываю голову из укрытия. Так и есть. Наши пошли в атаку. По полю, переваливаясь на кочках, ползут задом наперед 4 броневика. Родные братья увиденного 10 минут назад. А за ними редкой цепью бегут пехотинцы. Похоже, что второй дзот обнаружили. На его месте воронка. Теперь броневики бьют из пушек по замаскированной позиции ПТО. Здорово бьют. Разрывы встают над окопом через каждые 3-4 секунды. Оттуда уже никто и не стреляет. А что вы хотите? 2 десятка мин, на десерт 4 скорострельных ствола. Похоже, что этот бой выигран. И я снова жив. Внезапно один из броневиков разворачивает башню в мою сторону. Успеваю увидеть, как с дула срывается вспышка огня. Взрыва не слышу, свой не услышишь. Только что-то тяжелое беззвучно падает мне на затылок. В ноздри лезет мелкий грунт и, прежде чем отключиться, в голове мелькает дурная мысль. Бегал под пулями, а сдох, задохнувшись землей. А после, уже улетая в черную воронку забытья, я неожиданно успокаиваюсь. Чего волноваться? Ведь сделал, что мог.